Авдоким засмеялся, елозя бородой по столу, протянув длинную руку с ложкой, черпанул щец, пожевал по заячьи и опять. — А этот богатый был тот самый человек, кто мучил веселого, пустил его по миру. Вот раз веселый залез к нему воровать, взял с собой дубинку, туда-сюда по палатам, видит, спит богатый на лавке, а сундук под лавкой. Он сундук-то не заметил, схватил богатого за волосы, ты, говорит, тогда-то меня всего обобрал, давай теперь мне сколько-нибудь на пропитание. Богатому смерть страшна, и денег жалко. Отпирается, нет и нет. Ну вот веселый схватил дубинку, да и зачал его возить и по бокам, и по морде. Иуда оскалил зубы, загыкал от удовольствия. Ну хорошо, возил, покуда самому не стало смешно. Да ладно, говорит, приду в другую ночь, приготовь мне полную шапку денег. Богатый, не будь дураком, написал царю. Прислал царь ему стражу. А веселый мужик ловкой. Все-таки он эту стражу обманул. Пробрался к богатому, за волосы его схватил, приготовил деньги. Тот трясется, божится, нет и нет. Опять веселой. Зачал его мутузить дубинкой. У того едва душа не выскочила. «Ладно, — говорит, — приду в третью ночь, приготовь теперь сундук денег». «Это справедливо», — сказал цыган. «Он уже его отмутузил», — смеялся Иуда. «Ну хорошо, в этот раз прислал царь полк охранять богатого. Что тут делать? А веселый был мужик хитрый, переоделся стрельцом, пришел на двор к богатому и говорит, — Стража, чье добро стережете? Те отвечают, — Богатого, по царскому указу. — А много ли вам за это жалование дадено? Те молчат. — Ну, — говорит веселой, — вы, дураки, бережете чужое добро за даром, а богатый, как собака на той казне, сдохнет. Вы только утретесь. И так он их разжег, пошли эти солдаты, сорвали замки с погребов, с подвалов, стали есть, пить да пьяна. И, конечно, стало им обидно. Ночью выломали дверь и видят богатый, трясется на сундуке, весь избитый, обгаженный. Тут наш проворный стрелец схватил его за волосы. «Не отдал, — говорит, — когда я просил свое». «Отдашь все!» Да и кинул его солдатам. Те его на клочки разорвали. А веселой взял себе сколько нужно на пропитание и пошел полегоньку.